Второе. Регина проснулась в полдень. Было воскресенье, единственный день на неделе, когда ей никуда не нужно было спешить. Проснувшись, она не сразу вспомнила об Атарове, а вспомнив, к своему удивлению, ничуть не расстроилась. Ей даже не очень хотелось звонить в больницу, чтобы узнать о результатах операции. Она посмотрела в незашторенное окно, зевнула и сладко потянулась. Минувшей ночью закончился очередной, слишком уж затянувшийся, период ее жизни. За исключением своего первого мужа, Регина никогда и ни с одним мужчиной не поддерживала столь долгих отношений, как с Атаровым. Началось все с обычного делового партнерства. Из деловых же соображений ей пришлось лечь с Атаровым в постель. Ведь чтобы узнать человека поближе, с ним необходимо либо сходить в разведку, либо переспать. Только после третьей ночи Атаров стал ей понятен. Он не был позером, дутой фигурой или человеком, которому просто повезло. И Регина уже давно убедилась, что 90% мужчин относятся именно к этим трем категориям. Атаров был сильной личностью, самостоятельной величиной, матерым вожаком, на которого можно было сделать ставку. Как только Регина поняла, что представляет собой ее новый партнер, она почувствовала к нему настоящую симпатию, которую многие женщины склонны называть громким словом «любовь». До встречи с Атаровым Регина возглавляла пиар-отдел в небольшой, но авторитетной консалтинговой фирме. Именно эту фирму Атаров привлек для раскрутки будущего президента Василиоскаса. И именно с этого задания начался роман Регины Смайлете с большой политикой. Роман, который принес ей много удовольствия, но который в последние месяцы не приносил ничего, кроме разочарований. Тогда, в преддверии выборов, Регина моментально оценила ситуацию. Она поняла, что за Василиоскасом будущее. И не только потому, что на него сделал ставку Атаров, а потому, и это было самое главное, что на него сделали ставку большие люди из Москвы, которые стояли за спиной у Атарова. А потом Регина пошла еще дальше. Она добилась того, что Атаров ввел ее в свой круг, сделал своим доверенным лицом, а позднее и своей правой рукой, своим ближайшим личным советником. Отныне в квартире Регины вершились дела государственной важности, а от слов, которые произносились в ее гостиной за чашкой кофе или бокалом коньяка, зависели жизни миллионов людей. И она, Регина Смайлете, находилась в самом эпицентре этих судьбоносных событий. Более того, она могла влиять на них, сводя в своей квартире больших людей из разных вселенных. Так было в начале. Но потом все вдруг стало рушиться. Оказалось, что здание, а вернее стена, которую выстроили Атаров и люди, стоявшие за ним, не такая уж прочная. А если уж она пошатнулась хотя бы один раз, то она может и рухнуть. Это отнюдь не означало, что Регина должна была поставить на Атарове крест. Ведь более сильных мужчин поблизости все равно не было. Тем более, что крушение Атарова не обязательно должно было привести к крушению Регины Смайлета. Благодаря знакомству с этим человеком Регина обзавелась хорошими связями. Мужчины, даже противники Атарова, ценили ее способности и при случае не прочь были заполучить ее в свои союзники. Регина знала об этом, поэтому старалась не портить ни с кем отношений и не сжигать за собой мосты. «Я открыта для любых контактов», – любила шутливо приговаривать Регина. И эти ее слова доходили до нужных ушей. Несколько недель назад, когда слухи о коррумпированности президента вдруг обросли фактами, а факты эти были вынесены на центральные полосы главных литовских газет, Регине позвонил спикер парламента Пятрас Сангайло. Они были близко знакомы, и однажды спикер даже пытался ухлёстывать за ней, как, впрочем, почти все мужчины, с которыми когда-либо сводила ее судьба. «Комиссия Сейма намерена довести расследование до конца», – сказал Сангайло. «Вам пора подумать о своем будущем». «Для того, чтобы строить планы на будущее, нужно сперва хорошенько разобраться со своим прошлым», – в тон ему ответила Регина. «Об этом я и говорю», – сказал Сангайло. С этого дня они стали тайными союзниками. Регина передала специальной парламентской комиссии важную информацию о деятельности Юрия Атарова и Романа Петрова в Литве. Сделала она это на своих условиях и сделала так, что ее имя, даже в случае громкого разбирательства, не могло всплыть в прессе. В то же время Регина продолжала работать на Атарова и делала это на совесть. Ее сильно забавляла игра на два фронта. Ведь, работая на два фронта, она тем самым как бы становилась над схваткой, умело сталкивая своих хозяев лбами, как простых деревенских бычков. Регина понимала, что рано или поздно придется сделать выбор, пока кто-нибудь не сделал его за тебя. Но она верила, что сумеет определить нужный момент и использовать этот момент в своих целях. Итак, приняв душ и приведя себя в порядок, Регина взяла телефон и набрала номер больницы. В трубке послышался мелодичный гудок, и вслед за тем механический робот произнес: «Извините, данный номер не обслуживается. Извините, данный номер не обслуживается. Извините, данный номер не…» Регина отключила связь. Похоже, ее ночные опасения оправдались. Она раскрыла телефонный справочник и быстро нашла номер больницы, в которой работал чернобровый врач Альгимантас. Ни один из номеров не совпадал с теми, что были указаны в визитке. Регина взяла телефон и, стараясь успокоиться, набрала номер больницы. Настоящий, тот, что был указан в справочнике. Трубку сняли почти сразу. Ей ответила медсестра. Регина, заранее предчувствуя ответ, принялась расспрашивать о больном по фамилии Атаров, которого привезли в отделение минувшей ночью с подозрением на аппендицит. Медсестра долго шелестела бумагами и затем смущенно сообщила, что такого больного в отделении нет. Тогда Регина спросила, есть ли в отделении врач по имени Винцес Артурович Альгимантас, и снова получила отрицательный ответ. Попрощавшись, Регина положила трубку. Самые неприятные ее опасения подтвердились.